Стою на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда. А рельсы-то, как водится, у горизонта сходятся, где ж вы... У переезда мотоцикл сотрясся неотрегулированной дрожью. Бабкин отломил от бузины ровную веточку, сунул бензобак, хотя и без мерки знал, что бензин весь. В люльке мотоцикла, омываемый дождем, скулил Бука. Из будки на переезде вышла тетка в ярко-желтом жилете, за ней мужик в плаще. «Бензин кончился!» — крикнул мужик Бабкину. «Туши свет, сливай воду! На шоссе не сторгуешь, а заправка в Гагарине!» «А? Чего? Церковь тут есть! У бати москвич, может, даст молку?» Пихая парад под навес. «Вот еще», — заорала тетка, — «буду я чужой стеречь». «Пихай, говорю», — прикрикнул на Бабкина мужик и повернулся к тетке. «Смолкни, а то обидюсь». Он помог Бабкину приткнуть мотоцикл к будке, постучал по шлему. «Поактивней натяни, соскочит с башки-то». «Не натягивается», — пробормотал Бабкин. «Колган у тебя будь здоров», — заржал мужик. «Значит, мозгов много. Как звать-то?» «Владимир». «Вован, значит? А я Толян». На краю деревни под раскидистой рябиной, с вершины которой, свесив башку, уставилась вниз чучело, в маленьком прудике среди попискивающих нутрий длинным сачком ковырял воду толстый старик в красной синтетической куртке. «Генералом?» — поприветствовал его Толян. «Чего воду мучишь?» Старик разогнулся. «Мотыля вот ловлю на птичий рынок, не ловится. А на птичке только самцов берут, ты проверяй. Ладно врать-то, точно говорю. Мотыля на половой меж зубов проверяют. Протянулся, самка, отбрасывай. Яйцами застрял, самец, все научи. Что б вы без меня делали, если б я всю дорогу чалился?» «Кто это с тобой?» — перебил Петров. «Вован с Москвы, корефан мой». С бабой поругался, порнуху на ночь ходил смотреть, малек, для сна. Утром пса не вывел, заспал. Пес нагадил, баба обоих выгнала. Толян обернулся к Бабкину. «Так я говорю». Бабкин пожал плечами. «Приблизительно». Петров, насупясь, внимательно осматривал Бабкина. «Зачем башку мотоциклетную нацепил?» «От дождя, от ветра», — заступился Толян. «Да он ее сымет, дядь Федь, со временем. Бать прибыл, не знаешь?» «Мне-то какой он батя?» — скривился Петров. «Я в религию не верю. Ступай давай, не мешай. Собаку-то пристегни». Возле церкви мотались на веревке две рубахи и хлопал надутый ветром под одеяльник. Толян кивнул на церковь. В прошлом году грабанули, а не отразилось. Денег, как у дурака махры. Собаку-то привязать надо, не кусается. «Почему не кусается?» — обиделся Бабкин. — Кусается, когда надо. Церковь была в неубранных лесах. Возле лесов валялась разбитая бочка с побелкой, рваные мешки из-под цемента, доски. На ржавых покоробленных листах схватился невыработанный раствор. На правом пределе церкви стучал по обрешетке лист оцинкованной кровли. Из сторожки с тазом в руках и связкой прищепок через плечо вышла старуха в офицерском кителе. «На катере!» — окликнул ее Толян. «Стоять! Пошел ты!» «Чего ты в натуре? Сама кочегара просила!» Сразу помягчев, старуха поставила таз на хромую лавочку возле неогороженной могилы. «Заходите, пожалуйста, в трапезную, там батюшка!» Толян подтолкнул Бабкина. «Вон, домик кирпичный!» Бабкин на всякий случай постучал в обитую коричневым дермантином дверь с наколоченным на ней шляпками обойных гвоздей большим крестом. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» Сзади на Бабкина налетел Толян, вдавливая его в дом. Бабкин шагнул, не посмотрев куда, и сокрушил стоявшие в междверье кастрюли. «Слава Отцу и Сыну!» — дорокотал невидимый из передней бас, и следом впритык раздраженный женский голос крикнул. «Что там еще?» «С благоприятной погодкой вас, граждане! Кастрюлю тут!» Из трапезной шикнули и продолжили религию. Бабкин оглядел переднюю, Справа от двери шумел отопительный котел с осколком водомерной трубки. Рядом стояло два ведра с углем и таз со шлаком. На котле сушились поленья, в углу кипел чайник. Толян по-хозяйски выключил плитку. Все кипит и все сырое. В переднюю выходили три комнаты. Бабкин заглянул в ближайшую. Шесть застеленных раскладушек, икона, лампадка. На подоконнике старинная книга в протершем кожу деревянном переплете. Толян замел веником пролитые щи и бухнулся на раскладушку. «Толковище!» — усмехнулся он, прислушиваясь к соседней комнате. «Опять ругаются!» «На все, Леночка, надо и спрашивать благословение батюшки!» — спешил раздраженный женский голос. «А ты? Мы с таким трудом собирали церковное собрание. Батюшка сам по избам ходил, чтобы был кворум. Из райисполкома человек специально приехал. Зачем ты за нее выступила? Если бы не ты, ноги ее здесь не было. Какой ты староста?» «Прекрати, мать!» Мужской голос был низкий и хрипловатый. «Читай, Женя, не отвлекайся. Не должно у других искать истину, которую легко заимствовать от церкви, ибо в нее, как в богатую сокровищницу, апостолы в полноте положили все, что принадлежит истине, так что каждый желающий может принимать от нее питье жизни». «Книги читает», — сказал Толян. «Сейчас отмолят, попу представлю. Бать путный, садись, чего стоишь?» Бабкин сел. «Здесь Димка спит, детский врач, регентует у нас». Толян хлопнул по соседней раскладушке. «И за диакона. У бать сын, кстати, тоже диакон. Недавно в рук положение принял. Здесь Женька сумасшедший, артист бывший. Шизофрения. Остальные пацаны с Москвы, певчие. Новые ребята. Прежних-то батя выгнал, которые при отце Валентине пели. Шадаев фамилия. Про него в газете писали. Духарной мужик был. В Арепьеве стройбат баба отодрал, ну и побили малек. Он к ним в рясь, с крестом, во всем обличье, в часть поперся. Разговоры разговаривать. Чудной. Андропов отпевать отказался. Его архиерей за рубеж выпер. Он теперь во Франции. Перестройка, ешь твою медь. Сажать хотели. Плюрализм и альтернатива. Слышал, нет? Что ты жалобно поешь, Алла Пугачева? Хрен теперь вина попьешь у Миши Горбачева. Толян постучал по стене, за которой храпели. Там баба Димкина. Она неграм французский язык преподает. Скоро третьего родит. От негра? Зачем от Димки, баба-то его? Сколько у нее времени? Туп спросил Бабкин, вспомнив про свой дом, беременную жену Светлану и про то, что она его выгнала. Не знаю, пузо во! Толян дотронулся до батареи. Не греет, падла. Иди пшуруй. Я бы сам к чигарам пошел, да батя боится, запью, спалю халупу. А чего, запросто? Бабкин присел на корточки перед котлом, потыкал в топку лыжной палкой. В прихожую вошла старуха в кителе. «Значит, ты стопняком у меня будешь», — утвердительно сказала она, сваливая возле котла охапку дров. «Я знакомство-то так и не произвела, Вера Ивановна». Бабкин не успел представиться. В трапезной вспыхнул шум, задвигались стулья. «Пошли», — скомандовал Толян. «Отыграли девки Пасху, откатали яйца. Батю отец Валерий звать». «Шапку сними», — спохватилась староста. Бабкин стащил с головы шлем и робко шагнул вслед за Толяном в трапезную. На торце стола натуральный священник в черной рясе, лысой седой бородой, накладывал в чашку гранулированный кофе из иностранной банки. Рядом на устаревшем диване немолодая женщина в гуцульской душегрейке с неприятным культурным лицом что-то вышивала. Бабкин почему-то сразу понял раздраженный голос ее. Дальше столетняя ведьма обсасывала сухарь, девушка в дымчатых очках сидела, опустив голову. По правую руку от священника восседал молодой носатый бугай, наверное, обладатель баса. За ним по всей длине стола расположился народ помельче. Изможденный парень, похожий на Гоголя, уткнулся в раскрытую книгу. «Женя», — сказал ему отец Валерий, — «рубашку застегни». «Благодарю вас, батюшка. Большое вам, сынове, спасибо». Он послушно застегнул пуговку на расстегнутой до пояса рубашке и страдальчески взглянул на батюшку, правильно ли он сделал. «Обои, пуговки, — подсказала Вера Ивановна. «И пинжачок». «Да-да», — благодарно затряс головой Женя и справился со второй пуговицей. Отец Валерий отер лицо вафельным полотенцем, к нему подскочила Вера Ивановна. «Чистый возьми, батюшка, что ты этой гусиной плотью трешься? Опять личико запаршивит». «Не твое дело», — проскрипела ведьма. «Своими делами занимайся, другим не указуй». Вера Ивановна осеклась на полуслове, отсела на дальний край стола. «Вот так, вот так», — прошамкала Шура. «Не балуй, а то ишь раскомандовалась». «Татьяна, что ты волнуешься по всякой ерунде?» — одобрительно заметила ведьме женщина с культурным лицом. «Ешь спокойно, не обращай внимания». «Ладно, ладно, без шума», — расправляя на коленях чистое полотенце, благодушно сказал батюшка. «Здравствуй, Анатолий, что скажешь?» «Покушать бы», — сказал Толян. «Ну-ка, баб Груш, двигай». Арина Маранцева, сидевшая рядом с Грушей, хотела было вылезти, уступить место сыну, но Толян одной рукой прижал мать за плечо, а другой легко, без усилия, свез Грушу по скамейке в сторону, уплотняя сидевших в конце стола. «Мисочку мою!» — беспокойно заверещала Груша, протягивая руки к уплывающей тарелке. «Какие трудности, баб Груш?» — поинтересовался Толян, накладывая себе и бабкину винегрет. «Аринкин петух моего забил», — пожаловалась Груша, не прекращая цапать вилкой проскальзывающую баклажановую икру. «Что ж ты, мамаш, зверей не дрессируешь?» — укорил Арину Толян. «От рук отбились? Пусть она своего на привязи держит, раз он задиристый», — вступилась за петуха Арина Маранцева. «Дразнились, дразнились, смертью кончилась». «И что характерно, батюшка?» — продолжил прерванный неизвестно когда разговор носатый бугай. «Когда православные рожают, не кричат, а еврейки галдят ужасно». «Еще бы!» — передернула плечами женщина в расшитой душегрейке. Отец Валерий замыкал, пожевал губами, подыскивая результирующую мысль. «Разумеется». Толян шепнул бабкину. «Регент Дим Сычев, врач по родам». «Поешь, поешь, Димочка!» — проворковала женщина в душегрейке. «Дайте ему, девочке, салат. Служба впереди такая длинная». «Матушка!» — шепнул Толян бабкину и громко спросил священника. «А чего от машины вашей не видно, батюшка?» нерешительно начал отец Валерий, с некоторой тревогой поглядывая на жену. «Странно, что вообще-то ездит», — процедила та, отворачивая лицо. «Ты б ее пионером на металлолом сдал. Хоть какая-то польза». «Ладно, мать ты это, не все сразу. Купим новую». «Когда?» — попадья вскочила, с треском выбираясь из-за стола. «На том свете». Она швырнула вышивание на диван и ушла. В трапезной повисло молчание. Только в дальнем углу стояла тихо охая Шура. «Кому сказать?» — проворчала Татьяна. «Настоятель храма за 100 верст на службу пешком должен. На машину собрать не могут. В других церквах, где какую копейку наслужат, несут священнику, а тут...» Она гневно зыркнула в сторону Веры Ивановны. «Ты ж неграмотная, какая ты староста! Ушла бы по доброй воле!» «Народ переберет, тогда уйду», — пробормотала Вера Ивановна жомкая скатерть. «Скоро на тысячелетие собор указ вынесет. Священники снова во главе церквей станут. Сами кассы распоряжаться будут». «Тетя Тань, пропусти собеседник вперед», — перебил ведьму Толян. «Чего с тачкой, батюшка?» «Заглохла», — виновато сказал отец Валерий. «Делов-то, где ключи? Сейчас с Вованом поглядим, он разбирается. Заведем, пригоним, нет вопросов. Куда она нахрен денется? Извиняюсь, бабы». Толян хлопнул по плечу бабкина, выбив брызги. Девушка в дымчатых очках вытерла щеку. «Кочегар наш новый», — всунулась Вера Ивановна. «Не пьет, не курит, русский». «Очень приятно», — кивнул отец Валерий, выуживая из-под рясы ключи. «Это хорошо, а то истопника найти никак не можем. А вы, случайно, не из автосервиса?» «Пошли, Вован, машину пихнем». «До свидания», — кивнул бабкин, выбираясь из-за стола. «Ты приходи потом-то», — забеспокоилась Вера Ивановна. «А то скроешься, исчезнешь, а завтра морозы обещали». «Вы крещеный, конечно», — — спросил отец Валерий. «Да он в Бога верует, я тебе дам!» Толян стукнул себя в грудь кулаком. «У него вот с разговором напряженка. Заикает,